Так произошло что-нибудь или нет? Ничего, по-моему. Ничего. Все было как и раньше. А сразу после нас кто-нибудь ушел? Ну, вообще, хоть один. Да никто же, говорю тебе. Я, по крайней мере, не видела. А с чего вдруг такие вопросы? Эта женщина, которая тебе не нравится, мисс Мартин? Кто-то выстрелил в нее и убил. Сразу после того, как мы уехали. Она умерла. Сначала Лина вроде бы заулыбалась, но когда поняла, что я не шучу, посерьезнела и задумалась. Боже, какой ужас! Но как же ты... Ни единой царапины. Мне повезло. Но только повезло, и не более того. Но почему? Почему кому-то понадобилось это сделать? О, мне очень жаль, правда. Мне она не нравилась, но как женщина женщину ужасно жаль. Я не знаю, почему. Поэтому-то и пытаюсь выяснить. Думал, что ты можешь помочь. Но чем? Я бы очень хотела. Скажи, что я сделаю. Спасибо, Лина. Может быть, я обращусь к тебе позже. Наконец-то. Это в первый раз. Что в первый раз? Ты в первый раз назвал меня Линой, нет? Но у меня еще, Лина, и возможности-то не было с тобой поговорить. Мы должны как-нибудь выбрать время. По-моему, Шел, ты очень приятный парень. И это имя тебе подходит. Большой и сильный. Даже сначала сотню в неделю. Это вместо 50 у Рамоны. Я сказала, окей. И вот Лина пожала плечами. Вот так. Толпе нравится. На меня они готовы смотреть весь вечер. Но я уломала Мегги на 150. Уже 6 недель мы это делаем. Вернее, делает-то все он, а я только стою. И не страшно? Сейчас нет. А вначале, да, было. Но Мигель ничего. Уж что-что, а ножи он держать умеет. Вот так, дорогуша. А родилась ты где?